Глава 4. Первые числа октября. Королевский дворец. Василина. И поэтому я считаю целесообразным отдать часть урожая зерновых на экспорт. Василина мысленно прокляла и медленно разжевывающего доклад министра, и свое решение участвовать в подобных заседаниях правительства, чтобы поскорее разобраться в делах государственных. Она очень старалась, но вникнуть не получалось почти ни во что. Поэтому просто сидела и слушала, надеясь, что со временем и увеличением количества информации на нее снизойдет озарение, и она станет все понимать. Самое неприятное, что и премьер Минкин, и министры, и их замы с помощниками сидели с такими лицами, словно все понимали. Королева тоже делала лицо, но от комментариев воздерживалась. И казалось ей, будто все знают, что она плавает в элементарных вопросах. С момента выписки прошла неделя, за которую Василина успела понять, что ей катастрофически не хватает экономического образования, которое успела получить Ангелина. Два курса на факультете социологии дали ей возможность воспринимать отдельные понятия, неплохо ориентироваться в статистических методах из тех, что она могла вспомнить. И, собственно, все. И пусть Ярослав Михайлович Минкин заверял ее, что незачем мучить себя хозяйственными вопросами. Ангелина бы даже не подумала отказаться от участия в управлении страной. И она не откажется, но нужно учиться. И она училась, как могла, читая учебники по экономике и сельскому хозяйству, выделив себе час с утра на самообучение. После заседания правительства или работы над законами, подзаконными актами, нормами, договорами и прочими бумагами, которые настойчиво ждали ее в аккуратных, подшитых помощниками папочках. Работа пока заключалась в просматривании документов и сопроводительных записок от премьера и их визировании. Оценить эффективность или полезность своей работы Василина не могла. Затем поздний обед с семьей, обязательный и необходимый. По первости она могла пропустить его, но Мариан вытаскивал ее из кабинета, проходя через напряженно замолкающие ряды ждущих посещения сановников, объявляя о конце приема и буквально заставляя королеву отрываться от дел. У нее самой совести не хватало уйти, когда ее ждут. А за спиной сурового мужа можно избежать. Обеды словно возвращали Василину к их жизни в поместье. Мальчишки болтали о том, чему научились за день. Она прижимала к себе Мартинку, сосущую молоко из бутылочки. Дочка так и не взяла после королевской госпитализации грудь. И слушала рассказ мужа об установленных им изменениях, общалась с отцом и сестрами. В этот маленький мирок они не пускали никого, даже выписанную с пенсии старую няню, которая растила еще Алину с Каролиной. Это было время, когда они подзаряжались друг от друга, чтобы идти работать дальше. После обеда снова были встречи с купцами, с представителями профсоюзов, с губернаторами, с послами других государств, с магами и духовными лицами. Почти всем что-то было нужно, и опять заполнялись папочки замечаниями, предложениями, просьбами, отчетами. «Ваша корона — благословение богов для страны и для вас, ваше величество», сказал Василине его священство при встрече, во время которой он просил выделить землю под монастырь в области, где могли бы размещаться и паломники, приезжающие в главный храм страны. Проект закона одобрила еще ее мать, но принять его не успели. Обещая рассмотреть этот вопрос как можно быстрее, королева думала о том, что для страны это может и благословение, а вот для нее пока наказание, неизвестно за какие грехи. А после встреч Василина шла тренироваться управлять нежданно-негаданно свалившейся на нее силой. Алмаз Григорьевич обещал научить азам за пару недель. Заполнялся дворцовый штат, и на второй этаж каждый день въезжали придворные чины, их жены и дети. Василина уже и забыла, сколько народу нужно для обслуживания одной королевской семьи. Королевский камергер, отвечавший за наем прислуги, в чьем ведении также находились аудиенции у королевы. Королевский интендант, а попросту завхоз, управляющий ремонтом, меблировкой. И королевский садовник, отвечающий за парковое хозяйство. Королевский ясельничий, ответственный за конюшни и лошадей, а также организующий выезды. Егермейстер, главный по охоте, и плевать, что охотиться королева не любила. Королевский финансист, управляющий финансами королевской семьи и выделенными на дворец средствами из казны. Церемониймейстер, придворный маг, лейб-медик и многие-многие другие. И у каждого помощники из младших придворных чинов. И каждый получал жалование, ежемесячно опустошая бюджет Рудлога на кругленькую сумму. Отдельным списком шли придворные дамы. Увы, жены и дочери придворных чинов традиционно составляли женский двор и, по идее, должны были прислуживать королеве, но ей вполне хватало горничной. Относительно полезными были статс-дамы, которые заведовали развлечением гостей и вообще светской жизнью дворца. Остальные создавали живописную, интригующую и сплетничающую массовку. И Василину эта массовка периодически отвлекала. По этикету она обязана была уделять дамам и кавалерам часть своего времени, которое с большей радостью она бы оставила семье и детям. А вот ужин и время после него полностью принадлежали семье. Конечно, впереди были и вечерние приемы, и балы, но пока Василина наслаждалась покоем, прогуливаясь с детьми по парку или играя с ними в детской. Конечно, и тут было не избежать вездесущего двора. Парк мгновенно наводнялся придворными, королевскую семью разглядывали из беседок и окон второго этажа. Но стоило Василине пожаловаться мужу, что неприятно гулять под столькими взглядами, как выходящие в парк комнаты придворных опустели, а охрана выделила в парке личную королевскую зону, куда имели право входить только члены правящей семьи. «Ты королева и вольна поступать так, как комфортно тебе», сказал супруг, когда они засомневались, не обидится ли при дворе. И это было прекрасно. Василина не знала, как вынесла бы это без Мариана. То, из-за чего она переживала, он, как всегда, решил мгновенно и без сомнений, пусть иногда чрезмерно резко, пусть. И королева, как могла, благодарила его, тоже уставшего и измотанного, ночами, когда они оставались вдвоем. Впрочем, на любовь сил у них хватало всегда. Мариан третировал охрану, ввел систему пропусков во дворец и на околодворцовую территорию, даже учения какие-то планировал организовать по эвакуации семьи. Спелся с Тандаджи и с его помощью проверял всех, кто становился вхож в резиденцию Рудлогов, несмотря на то, что большинство высших чинов имели титулы и принесли клятву вассалитета. Дворцовый народ стоически выносил военные порядки и жаловаться не смел. Но между собой, конечно, шептались и обсуждали, и ругались, но терпели. А кто бы посмел что-то сказать против принца-консорта? Для него во дворце было слишком много людей. И само пространство было слишком большим. Он не всегда мог быть уверен, что Василина и дети находятся в абсолютной безопасности. Мариан пытался предусмотреть все возможные варианты, но статус супруги предполагал тесное общение с народом, а среди народа этого всегда мог оказаться убийца. И барон методично, ступень за ступенью, выстраивал линии обороны вокруг любимой, стараясь не показывать ей своего беспокойства и не посвящать в истинные масштабы его деятельности. Ее величеству хватало волнений и помимо этого. Но желание схватить в охапку жену и детей, послать весь дворец и всю эту опасную суету к демонам и уехать в безопасное поместье периодически накатывало, особенно по утрам, когда он после завтрака делал обход позиций и останавливался в зале телепорта, где когда-то произошла трагедия. Первый выезд супруги состоялся через несколько дней после выписки. Королева изъявила желание навестить раненых, которые оставались после землетрясения в госпиталях столицы. Это было верно и по политическим, и по человеческим соображениям, но Байдек предпочел бы, чтобы королеву посчитали бездушной и черствой, нежели чтобы она подвергала себя риску. Конечно, он ничего не сказал и не стал протестовать, но за два дня до поездки выписал военных магов с севера из своей части, мастеров щитов. Они прикрывали Василину от метательного и стрелкового оружия, а также от боевых заклинаний. Конечно, от кого-то действительно мощного они бы не уберегли, но задержать смогли бы. На крышах домов По ходу следования кортежа залегли снайперы. Машину взяли бронированную, способную выдержать даже прямое попадание мины. А в самой больнице Мариан держался рядом с королевой, готовый, как и другие телохранители, закрыть ее телом и вывести при малейших признаках нештатной ситуации. Василина, и не подозревая о работе, проделанной супругом, и его напряженном состоянии, необыкновенно красивая, в светлом официальном костюме, собранными в прическу кудряшками, улыбалась людям, здоровалась с персоналом и пациентами, интересовалась здоровьем, задавала вопросы о нуждах учреждений и перспективах реабилитации и была совершенно безмятежна. И даже, кажется, счастлива. А вот Байдек смог выдохнуть только тогда, когда их автомобиль, наконец, въехал в подземный гараж на дворцовую территорию. И в тот момент барон впервые подумал, что, возможно, должность начальника охраны стоило бы занять кому-то другому, тому, кто не зависит так эмоционально от охраняемого объекта, и кто был бы более профессионален, чем он сам, и более хладнокровен, потому что эмоции порождают ошибки. Но тогда, возможно, он нервничал бы из-за того, что охрану самого дорогого контролирует другой человек. В любом случае, пока профессионала, которому он бы достаточно доверял, не нашлось, он будет продолжать делать все возможное, чтоб ни одна тварь к его семье приблизиться не могла. Как бы сильна эта тварь ни была. Марина. «Ваше Величество, я, к сожалению, могу помочь вам только теорией, объяснив запомнившиеся мне в бытность придворным магом при вашем деде принципы действия вашей родовой магии. Я расскажу, что умел ваш дед, как он это делал, но показать не смогу. Практиковаться вам придется самой, потому что я классический маг и не имею к родовой магии рудлогов отношения», заявил Алмаз Григорьевич сестре при первом нашем занятии. «Источник вашего дара, как и у всех потомков богов, в вашей крови. И искать силу вам нужно именно там, пытаться ощутить отклик крови, почувствовать осязаемую, чистую энергию вокруг себя и внутри себя. Это основа, из которой вы потом сможете лепить то, что захотите». Я слушала его внимательно, потому что чистую энергию уже ощущала в памятный вечер, когда меня раскрыли. Но, увы, могла только слушать и смотреть на упражнения сестры. Вся сила во мне была выжжена дочисто, и это ощущалось как легкий авитаминоз, слабость и недовольство окружающим миром. Хотя последнее мне всегда было свойственно и так. Василинка, выслушав описание Алмаза Григорьевича, стала пробовать создать щит, а мы с ним благоразумно отступили за ее спину. В прошлый раз вместо щита получилось нечто атакующее, и только по счастливой случайности я не вернулась в лазарет. «Вы выплескиваете энергию, а строя щиты, надо наоборот, замыкать ее на себя, ваше величество. Будто вы надуваете воздушный шар, только вместо рта ваша рука, а шар окружает вас со всех сторон», — поправлял сестру старый маг, а Василина хмурилась и старалась снова. «Не получается», — сказала она в который раз. «Мне, чтобы получилось, разозлиться надо или расстроиться». «Это нормально, девонька. Тьфу, ваше величество!» — раздражающе жизнерадостно сообщил Алмаз Григорьевич. «Стихии у наших студентов тоже сначала на эмоциях откликаются, а у жрецов и духовников на молитвенное рвение. Сначала пробуйте с эмоциями, потом научитесь вызывать отклик и без них». Я, слушая его, честно пыталась вспомнить ощущение отклика родовой силы при последнем всплеске эмоций и вызвать его в себе. Вдруг сейчас, как прорвет блокаду, и снова появятся призрачные плети. Но то ли потому, что воспоминания об отклике силы неизменно сопровождались другими, не самыми приятными, то ли сестренка настолько качественно меня приложила, но кровь моя молчала, глухо. «У меня есть шанс восстановиться?» — спросила я нашего ворчливого учителя. «Мне не только нужна способность нападать и защищаться. Я очень хотела, чтобы вернулся мой внутренний компас, потому что поиски Ани пока не принесли результатов. Группы, прочесывающие южные предгорья Мелокардер и границу песков, продвигались медленно. Связь была плохой, и ежедневные отчеты в основном сводились к тому, сколько километров удалось пройти и какую информацию собрать. Информация была скупа, Удалось найти несколько человек, которые видели, как тройка драконов или больших птиц летела на юг. Но про юг мы и сами знали. Со свидетелями провели ментальную реконструкцию. После нее удалось определить более-менее точное направление полета похитителей. По нему и искали. И оставалось надеяться, что коварные драконы не совершили где-нибудь вне поля видимости поворот и не полетели в другую сторону. Не помогали и спутники. По словам Тандаджи, пески были сплошным слепым пятном. «Шанс всегда есть, ваше высочество», — сказал Алмаз Григорьевич твердо, теребя кончик бороды. «Ваш случай не уникален. Я видел много студентов, которые переоценили свои силы или не смогли контролировать поток. Кто-то из них после этого приобретал новые умения, кто-то просто восстанавливался. Но были и те, кто терял способности к магии навсегда. Так что ты не горюй». Он забавно путал «вы» и «ты», и в одном предложении мог употребить сразу два обращения. «Не горюй, слушай, запоминай, а потом, уверен, пригодится». «А у тех, у кого восстанавливался дар, как это происходило?» — полюбопытствовала я. «У всех по-разному. У кого-то в считанные дни, у кого-то спустя годы. Общей системы я не заметил. Частенько было так, что блокаду срывали сильные эмоции». «Ага, спасибо. Мне уже одну блокаду сильные эмоции сорвали. С другой стороны, можно ведь и попробовать, правда? Только давай без экстрима, Марина. Вот этого обещать не могу». После семейного ужина я сидела у столика на веранде, куда выходили высокие окна моей спальни, и наблюдала за передвигающимися по нашему парку магами. Чуть правее Василина с мальчишками и Каролинка играли в мяч, а Мариан, усадив на колено Мартинку, покачивал ее и что-то ей рассказывал. Наверное, детские стишки. Во всяком случае, какой-то ритм я там точно улавливала. Отца видно не было. Ему вообще оказалось трудно во дворце, куда труднее, чем мне. Святослав Федорович отказывался посещать официальные мероприятия и в основном встречался со старыми друзьями и занимался с внуками и дочкой. В первый же день после приезда он пошел на могилу матери и пробыл там до вечера. А вот я так и не смогла заставить себя туда пойти. Потом. Сейчас не могу. Было уже свежо, хоть октябрь и бил все рекорды теплой погоды. Сгущались сумерки, а я, оторвавшись от созерцания семьи и отвернувшись насколько могла, курила, стараясь не мелькать сигаретой перед младшенькими. Раньше, будучи девчонкой, я постоянно бегала через высокие окна двери своей спальни на конюшню. И кто бы мог подумать, что когда-нибудь я буду сидеть тут и дымить сигаретой. Теперь, после коронации, можно было спокойно выходить сюда без охраны. И, конечно, после того, как Мариан, святой человек, одним мановением руки освободил пространство перед нашим семейным крылом от любопытных глаз. Ученики Алмаза периодически появлялись при дворе, производя какие-то таинственные манипуляции и пропадая. Появился у нас и придворный маг с очередным непроизносимым блокарийским именем Зигфрид Кляйншвицер, который был однокурсником и давним знакомым фон Сьедентента. И сейчас в парке Сьедентент и Кляйнш... придворный маг совершали какие-то странные манипуляции. Они останавливались на одном месте, гладили и трогали ладонями воздух, как мимы. И выглядело это так, что я едва не фыркала, сдерживая смех. Потом делали шагов 30 в сторону дворца и снова занимались ощупыванием воздуха. Лет 5 назад я уже видела подобное, когда парень из нашей компании наелся грибов галлюциногенов и бегал от воображаемого шкафа, который его все-таки в результате съел. И он сидел внутри, рыдал и щупал воображаемые стенки, умоляя принести топор и разрубить чудовище. Уже потом я, работая на скорой и частенько выезжая на вызовы к наркоманам-алкоголикам, ставя капельницы, промывая желудки, наблюдая ломки во всей их неприглядной физиологичности, не раз думала, как же меня угораздило вписаться в компанию, где употребление наркотиков было скорее нормой, алкоголь вообще за зло не считался, а беспорядочный секс возводился в ранг доблести. Так никаким выводом я и не пришла. Видимо, этот период был мне для чего-то нужен. Но, честно говоря, я бы предпочла, чтобы этих страниц в моей биографии не было. Парня мы, в конце концов, отсмеявшись и посоветовавшись, спасли с помощью воображаемого топора, но пострадавший обмана не заподозрил и серьезно благодарил нас, чуть ли не кланяясь в ноги. Также серьезно выглядели увлеченные своей деятельностью магистры, подходившие все ближе и ближе. Впрочем, один из них был не так уж и увлечен. Во всяком случае, периодически он бросал на меня взгляды и улыбался. Я улыбалась в ответ. Чего бы и нет, если человек хороший и симпатичный, и обаятельный. «Эй, подруга, тебя опять куда-то не туда заносит!» «А может, меня заносит именно туда, куда надо?» Внутренний голос отвечать не стал, предоставляя мне самой нести ответственность за свои решения. Племянница на коленях Мариана вдруг расплакалась, и Василина, взяв младшего сына на руки, пошла к мужу. Они попрощались со мной и исчезли в стеклянных дверях своих покоев, уведя с собой Каролину. А я осталась сидеть, несмотря на сгущающиеся сумерки и поднявшийся свежий ветерок. Маги, видимо, закончили, остановились метрах в 10 от меня, и я почувствовала мгновенную неловкость, которую тут же стряхнула с себя. Алмаз сказал: «Нужны эмоции, значит, будут эмоции». А тут, в дворце, всем эмоциям имена «тоска», «скука» и «раздражение». Только общение с семьей наполняет душу теплом, а возня с детьми — радостью, но этого явно недостаточно для пробуждения дара. Да и просто хочется уже взрыва, который снова очистит голову и позволит мне продержаться тут еще немного. Зигфрид, все-таки имя его выговорить намного проще, о чем-то спросил друга, но тот покачал головой, снова глянул на меня, и они, пожав друг другу руки, разошлись. Фон Сьедентент направился ко мне, подошел, поклонился. «Я не слишком наглею, навязывая вам свое общество, принцесса?» «Нет, конечно». Я указала на соседний стул. «Присаживайтесь, барон. Усмирите мое любопытство. Чем вы только что занимались?» «Передавал коллеге ключи к щитам и сигналкам», — ответил блокариец, отодвигая кресло и опускаясь в него. «Со стороны смотрится забавно, да?» «Немного», — признала я, пытаясь сдержать улыбку, но получалось плохо. Он заметил, весело сверкнул глазами. «Я на первых парах, когда нас учили щиты ставить и передавать, сам ухахатывался над преподавателем. Выглядело так, будто на цирковое представление попал с фокусниками. Нахохотал на трояк по защите. Препод был обидчивым. А потом ничего, привык». «Но веселиться не разучились, судя по всему», — заметила я. Фон Сьедентент отрицательно потряс головой, словно говоря: «Кто я? Да ни за что». «Кстати, у вас отличная прическа, ваше высочество. Экстремальная смена имиджа». Я провела рукой по коротко стриженному затылку и вздохнула. «Вы разве не видели мои волосы после коронации? Вот это было экстремально. С одной стороны завитушки до уха, с другой — плавленые пряди. К сожалению, теперь какое-то время придется походить похожей на мальчишку». Парикмахер честно пытался оставить максимум женственности, но волосы были пересушены, собирались в колтуны и ломались. Поэтому мы решили стричь коротко, оставив только косую челку и волосы чуть подлиннее на макушке. Теперь, когда я видела свой светлый, почти ежик в зеркале, мне страстно хотелось выкрасить пряди и проколоть нос. Но я держалась. «Вы вовсе не похожи на мальчишку», — заявил маг, осмотрев меня. «Вы выглядите очень изящно, как молоденькая хулиганка. Извините за дерзость, ваше высочество», — спохватился он. «Да оставьте, барон!» Я засмеялась. Уж очень ненатурально он пытался изобразить раскаяние. «После того, как вы меня выкрали из моей гостиной, эти расшаркивания неуместны. Да и приятно поговорить с кем-то, кто не лезет за словом в карман и не носится со мной, как с хрустальной. Я, кстати, ждала, что вы сообразите подойти. Дело в том, что мне опять нужна помощь, а вы уже посвящены в мои маленькие секретики». «Вас снова нужно украсть?» — серьезно спросил фон Сьедентент, и в его глазах на секунду мелькнуло что-то очень мужское. «Именно», — кивнула я. «Но в этот раз у меня есть официальное оправдание, так что можно это назвать не моим капризом, а медицинской процедурой. Алмаз сказал, что выгорание можно преодолеть сильными эмоциями, а мне очень нужно вернуть хотя бы часть своего дара». «И вы ждете от меня, что я вам обеспечу сильные эмоции?» Осторожно, словно обдумывая каждое слово, спросил он, с некоторым даже удивлением. «Не смущай его, дурочка. Хватит двусмысленностей». «Если вы не будете против», — ответила я, мысленно показав язык внутреннему голосу. Блакарит задумался, затем весело тряхнул головой, покрутил плечами, снова глянул на меня уже с откровенным интересом. Я не без удовольствия наблюдала за этим представлением. «Когда это ты успела превратиться в кокетку?» «Ваш мотоцикл здесь, в Иоаннесбурге?» Я решила все-таки притормозить немного. «Вы в прошлый раз обещали мне показать настоящую скорость, барон?» Он улыбнулся, кивнул. «Вы хотите покататься?» «Я хочу испугаться», — честно сказала я. «Чем сильнее, тем лучше». Черноволосый маг засмеялся. Он с каждой минутой явно чувствовал себя все свободнее. «Это я вам обеспечу, принцесса. А когда?» «Чем скорее, тем лучше», — ответила я ему в тон, глядя в смеющиеся темные глаза. «Тогда буду у вас часа через два. Под окном, как в тот раз. Только оденьтесь в удобные брюки и ботинки, ваше высочество. И, желательно, свитер под горло». «Обязательно. Вы настоящий кавалер, барон. Единственное, не хотелось бы привлекать внимание охраны. Здесь постоянно дежурят патрули». «Не переживайте, я отведу глаза. И сигналки не сработают. Их же ставил я». Он заговорщически подмигнул мне. «Нам никто не помешает. Но потом не жалуйтесь, принцесса». «Ни за что», — пообещала я. «Спасибо, барон». Он исчез в зеркале, а я еще ощущала на руке прикосновение его губ и оставшееся витать в воздухе приятное чувство игривости. Будто я поиграла с большой лохматой собакой, которая угадывает твои движения, ловит бросаемые палки, перетягивает с тобой игрушку и прыгает на тебя в попытке лизнуть в нос. А после игры послушно идет в свою конуру. «И чем ты недовольна?» «Я абсолютно, полностью, безоговорочно довольна». «Ну-ну». Фонс Едентент тихо поскребся в окно около 11, и я отложила книгу, выключила ночник в спальне и вышла. Через мгновение мы уже стояли в переулке за площадью Победоносца, и я разглядывала мотоцикл. Он был длинным, блестящим и хищным, очень пижонистым, с изогнутыми сверкающими зеркалами и мощным рулем, с языками пламени, нарисованными на бортах, с хулиганской надписью «Все равно не догонишь», сопровождаемой изображением неприличного жеста над номером. Однако это не скрывало его мощи. У меня аж руки вспотели. Так я захотела поскорее взобраться на него. «Нереально крут», — выдохнула я, пока довольный моей реакцией владелец этого воплощения скорости протягивал мне плотную узкую куртку, перчатки, наколенники и шлем. Я не стала спрашивать, откуда у него женская куртка. Не пахло чужими духами, и ладно. Барон тоже был в мотоциклетной форме, надел шлем, и выглядел он тоже нереально круто. Я на мгновение снова почувствовала себя плохой девчонкой в плохой компании. И не сказать, что мне это не понравилось. «Садитесь». Он похлопал рукой по сиденью за своей спиной. «Держитесь крепко. Поехали бояться?» «Поехали», — рассмеялась я, перекидывая ногу через сиденье и крепко обхватывая мужчину за талию. Заурчал, взревел мотор, и мы полетели в высвеченную огнями столичную ночь. Скорость, скорость, мелькающие огни домов и фонарей, остающиеся далеко позади машины, мигающие светофоры, блестящая гладь реки и сливающиеся в дымчатую ленту тротуары набережной. Бьющий и ревущий вокруг холодный ветер и теплое тело мужчины, в которого я вжималась. Крутые виражи и прыжки на горбах мостов, невероятный разгон на почти пустой кольцевой, кипящий адреналин и горячее, громкое дыхание внутри шлема. Было очень страшно и очень весело. Стресс и тоска прятались и растворялись в горниле эмоций, и я кричала и улюлюкала от восторга, оглушая себя, но не желая останавливаться. Время было уже далеко за полночь, когда мотоцикл затормозил у какого-то придорожного кафе, где играла плохая музыка, сидели странные люди. Но мы грели руки о стаканы с чаем, и я видела в расширенных от адреналинового возбуждения зрачках Мартина свое отражение. И это было тоже нереально круто. «Обязательно нужно повторить», — сказала я на прощание перед тем, как зайти в спальню. «Обязательно повторим», — — согласился он, замахал мне снятыми с рук мотоциклетными перчатками и исчез в зеркале. Люк Кембридж. Виконт Кембридж отмокал в ванной и делал это самым сиборитским образом. С сигаретой в одной руке и стаканом виски в другой. Ванны в его доме были огромными, спускающимися в пол мини-бассейнами, потому что он со своим ростом в обычные просто не помещался. Точнее, не помещался с комфортом, приходилось сгибать ноги, упираться плечами, а комфорт Люк любил. Аудиосистема проигрывала альбом инляндской фолк-группы, и Виконт, устав от витиеватых напевов и резких звуков народных инструментов, переключил ее на сборник блюзов. С наслаждением затянулся, затушил сигарету, вытянул ноги, ощущая, как массируют издергавшееся от боли тело упругие струи воды. Нога не болела. Он отоспался после лечения, похожего больше на экзекуцию, и теперь смывал с себя память о боли. На миг возникло желание вызвать сюда кого-нибудь из подружек, чтобы уж совсем почувствовать себя живым и здоровым. А что может послужить этому лучше, чем хороший, горячий и несдержанный секс? Он усмехнулся. Последний раз что-то похожее на секс у него было, черт, почти 2 недели назад. Организм тут же отозвался на воспоминания, и Люк сжал ноги, откинул голову на бортик, закрыл глаза, приводя мысли в порядок. Как мальчишка в период полового созревания, ей-богу. Протянул руку и повернул кран до упора на холодную воду. Да, женщина ему сейчас точно не помешает, раз он даже после болевой терапии возбуждается при одной только мысли о последнем задании. Одно тело должно вылечить память о другом. А если не получится, то пусть это будет много-много тел и много жарких ночей. Если женщина недоступна, то нужно просто забыть о ней. Может, и правда позвонить кому-то из девочек. Новенький телефон лежал тут же, на бортике, и искушающе посверкивал гладкой панелью. Люк уже потянулся было к нему, но тут же взял себя в руки. Женщины потом. Сначала дело. Он быстро оделся. Светло-голубая рубашка, темные брюки, кожаная куртка. Сегодня можно было допустить в одежде городскую небрежность, потому что Тандаджи вызвал его навстречу в тайный штаб. Может, и правда решил привлечь к поискам невесты. В любом случае, ждать пунктуальный начальник не любит, а он не любит опаздывать, поэтому пора выдвигаться. Но, несмотря на спешку, Кембридж все-таки остановил свой блестящий спортивный автомобиль у цветочного магазина и провел там не менее 15 минут, пока цветочница составляла букет по его желаниям и оформляла доставку. Тайный штаб был организован в обычном сельском хуторе в области и содержала его бодрая старушка-вдовушка, а по факту заслуженный работник спецслужб Дорофея Ивановна. Старушка для прикрытия торговала сметанкой и молочком, за которыми приезжали аж из города, поэтому останавливающиеся у хутора машины внимание соседей давно не привлекали. Это делалось для прикрытия, потому что месячная зарплата у старушки была поболее, чем стоимость ее владений. Никто и не подозревал, что в подвале у госпожи Латьевой, превышающем по площади весь хутор, размещается вполне себе оборудованный штаб с хитрой системой вентиляции, связи, со столом для переговоров, столовой и несколькими спальнями. Допуск имели только избранные, и Люк в числе этих избранных теперь был. Видимо, после того, как спас Рудлок, найдя наследниц королевского рода. Тандаджи сидел за столом и аккуратно, маленькой ложечкой, ел плотный деревенский творог, нарезанный ломтями, на котором красовались горки желтоватой сметаны. Все это было щедро засыпано сахарным песком, и выражение лица у начальника было самое медитативное. Перед тем, как впустить Люка, Дорофея Ивановна вручила ему поднос с 2 чашками чая и еще одной тарелкой с творожком для него самого, и он, спускаясь по узким ступенькам лестницы и наклоняя голову, чтобы не стукнуться о потолок, чувствовал себя официантом на выходе. «Ты уволен», — сообщил ему начальник вместо приветствия, и Люк, усевшись на жесткий стул, с удовольствием попробовал чай. На улице было уже довольно прохладно. «И почему?» — поинтересовался он, подцепляя ложечкой сладкую сметану и отправляя ее в рот. «Потому что после того, как твои планы стать принцем-консортом разрушились, ты очень расстроился. Власть была так близко и, бац, уплыла!» Тандаджи махнул ложечкой, показывая, как именно уплыла гипотетическая власть, и сорвавшаяся тяжелая молочная капля по длинной дуге улетела на пол. «Поругался с начальством при сотрудниках, с отцом при друзьях. Остался без дела и без наследства. Благо, дядя завещал тебе очень много, слишком много». «И?» — поторопил его Люк. Он уже понял, что ни о каких поисковых группах речи не идет. «И пустился в загул, конечно. Благо тебе не привыкать. Алкоголь, наркотики, девочки. А если точнее, то конкретная девочка, твоя давешняя любовница. Как она, дочь начальника таможенной службы Рудлога? Ты еще с ее братцем приятельствовал. Как ее?» Тандаджи прекрасно знал, как ее, но любил поиграть в простофилю без памяти. «Крис», — проворчал Люк, облизывая ложку. Творог правда был вкусный. «Крис Валенская». «Вот-вот», — кивнул Майло, пытаясь расправиться со своей порцией. «Вспыхнешь любовью, но главное, кошельком посверкать не забудь. А то с возвращением монархии папеньки кислород перекрыли, воровать стало трудно, и на детей он стал куда меньше выделять». Начальник разведуправления коротко взглянул на Кембриджа, убедился, что тот внимательно слушает, и продолжил. «Что интересно, они с братом вхожи в один клуб. Колосс называется. Аристократов там крайне мало. Зато много золотой молодежи из тех щенков и молоденьких сучек, которые успели развратиться еще до того, как им 15 стукнуло. Сыновей и дочерей крупных промышленников, банкиров, магнатов, слишком занятых для того, чтобы выбивать дурь из голов наследничков. Зато пристроили их в помощники к некоторым членам парламента, пользуясь своим влиянием, и периодически передают пожелания для закона творчества. Пожелания, которые нельзя не учитывать. А учитывать теперь тоже трудно. А иногда из-за вассальной клятвы. И для жизни опасно». Люк задумчиво помешивал чай. Он прекрасно знал таких щенков и сам был таким, пока Тандаджи его не вытащил. «Кстати, не забудь зайти к штатному врачу. Он тебе зашьет нейтрализатор наркоты и передатчик под кожу. Переносной слишком опасен. А так мы всегда будем знать, где ты». «Хорошо», — пробурчал Люк, доставая сигарету. Под творожок думалось не так хорошо, как под табачок. «Ну, тебя, конечно, попытаются вразумить, пристроить во дворец. На какую там должность тебя папаня проталкивал?» «Советник при министре сельского хозяйства», — проворчал Люк. Эта часть плана ему активно не нравилась. «Вот-вот. Не протився долго, чтобы не передумать. Неделя полторы, не больше. А к тому времени ты уже снова вольешься в ряды щенят. Загуляешь с размахом, с кристальной достоверностью. Ясно?» «Ясно, шеф», — тоскливо вздохнул Люк. «Не староват ли я для вливания в ряды молодежи?» «Для молодежи ты будешь неиссякаемым кошельком, поэтому они тебя примут, даже будь ты дряхлым старикашкой», — невозмутимо успокоил подчиненного господин полковник. «Не переживай, расходы возместим. Тем более ты для них станешь находкой, точнее, для кое-кого из их родителей, не желающих терять бизнес и подставляться самим. А вот спившегося и сторчавшегося аристократишку не жаль, как и его род. Деньги есть деньги. Ты им будешь нужен, потому что по статусу ты ближе всего к королевской семье. А после назначения в Министерство сельского хозяйства на одних совещаниях с Ее Величеством станешь просиживать штаны. Да и герой как-никак, семья Рудлок, тебе доверяет». Люк попыхивал сигареты и молчал. В крови у него зарождались предвкушения и азарт от нового опасного задания. «И еще, Кембридж», — сухо произнес Тандаджи, глядя на оставшийся творожок, куда нежнее, чем на подчиненного. «Скорее всего, в этом замешан кто-то из наших. А ставить под угрозу твое задание я не могу. Поэтому сейчас с неделю гуляешь, а потом я тебя с треском и скандалом увольняю. Ты уж постарайся». «Постараюсь», — пообещал Виконт. «Но как это возможно? Все сотрудники управления подписывали договор». «Возможно», — невозмутимо откинулся Тидус. «Например, если ранее был подписан другой договор. Это непроверяемо, увы. Так что придется скандалить». «Понятно», — произнес Люк. «Действительно, все было понятно». «Среди них есть менталист», — — сказал Тандаджи, разобравшись, наконец, с лакомством. «Понятно», — повторил Виконт снова. «Если не ты, то никто, Кембридж. Извини». «Да ладно, шеф, все нормально, справлюсь». «Про нейтрализатор не забудь», — строго сказал Майло. «И будь очень осторожен. Ставки в этот раз очень высоки». На обратном пути Люк набрал номер Валенской, врубил погромче музыку, и, когда ответил женский голос, пьяно хохотнул в трубку. «Привет, котеночек! Помнишь еще меня?» «Кембридж?» «Ну, конечно же, она его узнала». «Соизволил таки позвонить. Что, принцесса не дала?» «Вспомнил обо мне». «Ну, не сердись, Крис!» Он крутил руль и отрешенно наблюдал за дорогой. «Ты же знаешь моего папашу. Мне никак не отмазаться было. Приезжай вечерком ко мне, а? Повеселимся, как раньше». «Ты с ума сошел? Думаешь, после стольких лет молчания я рвану к тебе? Ну ты ублюдок, Люк. У меня вообще-то жених есть». «Деточка», — он понизил голос, — «ну не сердись. Мне так плохо. Я так пьян. Я вот сейчас как вырулю в столб, и все из-за тебя жестокое». «Ты что, еще и за рулем? Я думала, тебя зашили, прежде чем в принца выставлять». «А я расшился», — снова хохотнул он. «Жизнь не удалась. Принцем мне не быть. Почему бы не вернуться к тебе? Давай, детка, не сердись. Плюнь на своего старикана-женихана. Готовься. Бери вечером такси и езжай ко мне. Тебя ждут шампанское и изголодавшийся по своей Крис я. И бриллианты. Ты же любишь бриллианты? Я и шикарное фамильное колье будем просить у тебя прощения весь вечер и ночь». «Ублюдок!» — проворчала девушка уже не так уверенно. «Я твой богатый ублюдок». Люк аккуратно свернул на кольцевую, помигал в благодарность пропустившей его машине. «И скоро буду дома. У меня, знаешь, какая ванная теперь? Сам Торжевский делал. Проезжай, милашка, и захвати с собой травы. У твоего братца запасы всегда были нехилые. Жду в 9, потом поеду в бордель. Ты же не отдашь меня какой-нибудь девке, Крис?» Он дождался ответа, положил трубку и скривился. Снова потянулся к пачке сигарет. «Твою ж мать! Куда он снова лезет? Надо быстро сейчас заехать к врачу, а потом навести дома легкий бардак, предупредить охрану, чтобы не удивлялись, и отправить домоправительницу в отпуск. Слуг жалко, конечно, но ничего, переживут». Крис приехала в 9:30, когда в гостиной и спальне Кембриджа уже царил легкий бардак с алкогольным душком, грохотала музыка, часть окон была открыта в темнеющий октябрьский вечер. Распакованные бутылки разной степени наполненности украшали столы, подоконники и пол, а тлеющие сигареты создали нужный дымный антураж. Люк капнул в глаза капли, вызывающие покраснение белков, расширение зрачков и небольшой отек, похожий на алкогольный. Долго мял наглаженную рубашку, но слуги работали на совесть, и пришлось удовлетвориться расстегнутыми верхними пуговицами и закатанными рукавами. Фамильное колье было передано любимой конторой с рук на руки, а под лопаткой чесался заживающий шрам с внедренным под него нейтрализатором наркоты. Передатчик-маячок зашили в предплечье. Через несколько дней шрамы рассосутся, и никто не заподозрит, что Кембриджа вовсе не торкает с травы или чего пожестче, или что о его местонахождении известно в конторе. Он, оглядев окружающую живописную панораму, как полководец поля перед сражением, удовлетворенно хмыкнул и уселся в кресло, налил себе виски, опрокинул сразу стакан. «Хорошо хоть, что нейтрализатор в основном направлен на опиаты и синтетику, и лишь немного приглушает действие алкоголя и табака. Иначе задание можно было бы считать практически тренировкой перед вступлением в ряды монахов». Услышал стук каблуков в холле и на мгновение собрался, подтянулся, чтобы тут же развалиться в кресле, закинуть ногу на стол, чуть прикрыть глаза и придать лицу расслабленное выражение. «Госпожа Валенская», — объявил дворецкий, пропуская в дверь гостью и взирая на хозяина квадратными глазами. И Люк, довольно хохотнув, развел руки, словно для объятий, плеснув при этом алкоголем на пол и немного невнятно крикнул. «Крис, детка, ты как раз вовремя!» Дворецкий поспешно закрыл дверь, и Люк пообещал себе поднять ему зарплату после того, как все закончится. «Я еще не решила, прощать ли тебя, Кембридж», — заявила стоящая в дверях Валенская. Она выглядела гораздо менее свежей, чем при их последней встрече. Видимо, образ жизни сказался на ней. Но была по-прежнему ухожена, красива и порочна. Высокая, с пышной в нужных местах фигурой, с аккуратно сделанным лицом, крашеные брови, пухлые губы, осветленные длинные волосы, темные глаза со стрелками. «Ты еще прекраснее, котеночек, чем раньше», — ответил он, зная, как она падка на лесть. Схватил со стола бутылку шампанского, откупорил, налил в бокал, почти не пролив. «Иди ко мне, промочи горло». Валенская раздраженно дернула плечами, словно собираясь уйти, но вместо этого сбросила меховую накидку, оставшись в блестящем коротком платье, уперла руки в бока. «О да, Крис всегда любила все блестящее». «Ты даже не извинился?» «Ну, детка!» Он пьяненько захихикал. «Виноват! Вот такой я засранец! Ты же знаешь меня!» Отхлебнул из ее бокала, помахал им в воздухе, поставил на стол. «Вкусное шампанское! Серенистое! То, что ты любишь! Иди сюда! Не заставляй меня просить еще раз, а то рассержусь и уеду!» «Ты даже не позвонил мне ни разу!» Пожаловалась она, но подошла, и он тут же облапал ее, дернул к себе на колени, запустил руку под юбку. Крис пискнула и шумно задышала ему в ухо. Она тоже играла, и смущение, и возбуждение. По-настоящему ее глаза зажигали только деньги. «Теперь я буду звонить тебе каждый день», — пообещал он, стаскивая с нее трусики до колен и оглаживая бедра, чуть пощипывая их, как она любила. «А завтра пойдем по магазинам, заглянем в автосалон. Я уже присмотрел для тебя подарок. Только будь со мной ласковой, Крис, и я буду очень-очень щедрым». Девушка потерлась об него пышной грудью, поерзала на коленях, преданно заглянула в глаза. Вот теперь у нее во взгляде было вожделение. Удивительно. Семья Валенской сейчас далеко не бедствовала, однако ей все было мало. Его тело, изголодавшееся по женщинам, начало просыпаться. «Кстати», — шепнул он ей на ухо, спуская узкие лямки платья с плеч и обнажая грудь, «мое извинение лежит в кармане моих брюк. Когда снимешь их, сможешь на него полюбоваться. А в спальне, если с первого раза не простишь, найдется еще парочка».